тот летний вечер они втроем шли как на заклание к Сонькиным знакомым. То есть, как на заклание шли они с Сонькой, а Кора деликатно и ровно ступала рядом со своей хозяйкой, иногда только поднимая голову и заглядывая ей в глаза, словно спрашивая: «Я все хорошо делаю?» Всю дорогу, пока они сначала ехали на трамвае, а потом шли пешком через парк, «Вот хорошо-то Корочке будет гулять», — уговаривала себя Сонька. Анна слушала прерываемые всхлипами рассказы о том, какая это необыкновенная собака, как она Соньку чувствует и начинает вилять хвостом, когда та просто улыбается даже одними глазами. Может и правда, у новых людей Коре будет лучше, чем в сумасшедшем и безалаберном Сонькином семействе с сыном-первоклассником, тайком таскавшим безответную преданную Кору за уши, вечно занятым мужем-физиком и замотанной и экономящей на полноценных прогулках с Корой Сонькой. Но ничего другого почти с самого рождения Кора не знала, а знала только одно — за Соньку и ее семейство она отдаст, если понадобится, жизнь. И вот они пришли. И милая пожилая пара, очень, ну очень славные люди, мамины друзья, почти родственники, встретила их действительно как родных. Их усадили пить чай, и Сонька, опять хлюпая носом, стала выкладывать из большой спортивной сумки Корины ошейники, поводки, миски и дипломы. А Кора, которая только сейчас начала испытывать неопределенное беспокойство, сидела в коридоре на своей старой, специально принесенной подстилке, чтобы ей спокойнее было. Потому что Сонька скомандовала место и смотрела на них сквозь щель неплотно прикрытой двери. Когда настало время уходить, первой с Корой наклонилась попрощаться Анна, потому что сознавала себя виноватой, сопричастной этому предательству. Но Кора вывертывала большую умную голову из ее рук и все норовила посмотреть Соньке в глаза, ища в них приказа, что делать. Потом на корточке перед Корой присела Сонька, что-то говоря с просительно-извинительными интонациями, а Кора, поскуливая и переминаясь передними лапами, слизывала с Сонькиного лица слезы. И Анна тихо сказала: «Пошли отсюда, а то я тебя стукну». Сонька поднялась, и Кора тоже. Но по команде опять села и только смотрела и смотрела на Соньку, пока та пятилась спиной к двери. Дома их встретили зареванный сын первоклассник и вечно занятой муж. Но что были все эти слезы по сравнению с садом неведения, смятения и хаоса, в который была погружена сейчас душа оставленного ими существа? Не чуя под собой ног, Анна слетела в столовую. При входе в общий зал притормозила, отыскала глазами Стаса и перевела дух. Прошла к своему столу, поздоровалась, села. Потом через два стола посмотрела на Стаса, словно спрашивая, что мне делать. Народу было полно, а на людях общаться со Стасом или не общаться с ним было для нее одинаковой мукой. Притворяться она не умела, не научилась еще, повода не было. И все, что с ней происходило, предательски читалось у нее на лице, хотя она очень-очень старалась не выдавать себя и Стаса. Критикесса Евграфова посмотрела на Анну и, допивая свой кофе, не удержалась от комментария. «А у вас, милочка, в лице сюжет появился». Ну, ей было виднее. Ведь понимать про всяческие сюжеты было частью ее профессии. Анна не знала, что ответить, улыбнулась и опять посмотрела на Стаса. Тот встал и пошел к выходу. Проходя мимо Аниного стола, улыбнулся критикессе и, коснувшись Аниного плеча, сказал, что будет ждать ее в холле. «Какое обаяние! Да вам просто повезло, дорогая! Но он, говорят, жена?» Евграфова то ли с сочувствием, то ли со злорадством вздохнула. «Разве это все уже имеет значение?» Не то спросила, не то просто повторила Анна то, что 3 дня назад сказала на малу под фонарем Стасу. «А вы, милочка, оказывается, стерва», — значительно подняв брови, сказала Евграфова. «Вы о чем это?» — с удивлением спросила Анна, до которой наконец дошло, что она участвует в беседе глухого со слепым. Она положила вилку на тарелку и посмотрела Евграфову прямо в глаза. Та внезапно стушевалась и даже порозовела сквозь слой тонального крема, старательно наложенного на морщины. «Ну, не сердитесь на старую перечницу, не сердитесь. Вы такая молодая, у вас еще вся жизнь впереди», — пробормотала Евграфова вроде бы не совсем в тему. «Нет, нет», — неожиданно для себя тихо сказала Анна. «Без него нет». Потом у них оставалось 2 дня. Неполных 2 дня. Послезавтра был отъезд. Они доехали до Пицунды, там сидели в кафе, пили сладкий горячий кофе из маленьких чашечек. Потом они гуляли, спокойно, будто ничего не происходит. Будто этот день перетечет в завтрашний, а тот, в свою очередь, в послезавтрашний. И так их наберется целая череда однообразно прекрасных, солнечных, переливающихся тропической листвой, томительных, как море, дней. В этом времени и пространстве завтра будет происходить то же, что и вчера, а вчера — то же, что и 1000 лет назад, и 1000 лет после. О будущем не было сказано ни слова, да и о чем говорить, если все будет только так, как может быть, и все их соображения и предположения не имеют никакого значения. Беспокойство о завтрашнем дне было бы только неразумной, нерасчетливой тратой сил, отвлекающей их от дня сегодняшнего, от полной сосредоточенности на происходящем с ними в этот миг. Они одновременно произносили одни и те же слова и даже целые фразы, и смеялись, и очень скоро стали воспринимать это как нечто само собой разумеющееся, а потом и вовсе можно было не говорить. На рынке они купили бутылку легкого пенящегося вина, оранжевые с темными нежными замятинками корольки, незнакомую им раньше разновидность хурмы, и мелкий сладкий виноград, от которого слипались пальцы. Они сложили все в сумку, висевшую на плече у Стаса. Ноша была не тяжелая, и они решили еще раз пройти вдоль реликтовой рощи, потому что ни он, ни она не знали, суждено ли им еще вернуться сюда. В небе потихоньку сгущалась серая дымка. Ветер гнал с моря мелкие волны, и, кажется, собиралась непогода. Наверное, завтра похолодает. И пусть. Анна почти равнодушно взглянула на небо. Для нас всегда останется так, как было и вчера, и позавчера. Да, я не думал, что смогу столько вместить в себя. Он ответил не совсем на то, о чем сказала Анна. Во всяком случае, к погоде это отношение не имело. Но это было то, о чем она в тот момент думала, и то, что хотела от него услышать. Волнение у берега усилилось, и дельфинов не оказалось на их прежнем месте. Только стаи птиц все летели наперерез ветру, словно в этом был для них вопрос жизни или смерти. Они уже почти дошли до своего корпуса, когда увидели, что на молу стоят люди и, крича, указывают куда-то в море. Они поднялись на мол и стали смотреть туда, куда указывали остальные. Метрах в 50 от берега боролся с усилившимися волнами человек. Это был наверняка один из отдыхающих, потому что никакому местному купаться в эту пору и в голову не пришло бы. Только для северян почти в любую погоду здесь была тепленькая водичка. Один из стоящих на молу сказал о том, что тот, кто сейчас боролся с волнами, что он хороший пловец и, конечно, выплывет, потому что волнение на море не такое уж и сильное. Но все же кто-то побежал вызывать спасателей. Видно было, как пловца относят все дальше и дальше от берега. Через минуту от соседнего мола, метрах в 70 от них, отошел и взял курс на пловца небольшой белый катер. Его подбрасывало на волнах, и двигался он совсем не так быстро, как хотелось бы Анне и, наверное, тому человеку в море. Катер был уже совсем близко, когда человек взмахнул руками и пропал в волнах. Люди на молу протяжно выдохнули. Человек опять показался, но в этот миг его накрыло волной. Анна закричала и стала колотиться в объятиях у Стаса, а он закрывал ей глаза рукой и тащил прочь с мола, говоря, что все хорошо, катер уже подоспел и человека сейчас вытащит. Но Анна отдирала от лица его пальцы, оборачивалась и видела, что катер кружит на одном месте. Четверо спасателей в оранжевых жилетах склоняются над водой, но больше ничего не происходит. «Как же так? Как же так?» — кричала Анна, вцепившись в ворот Стасовой куртки и тряся его, словно теперь он должен был отвечать перед ней за все смерти и рождения на свете. Они стояли на берегу, и Стас спиной загораживал от нее море. Потом она зажмурилась, как тогда, в детстве, когда хотела вернуть музыку, звучавшую из-за бордюра, и сделала несколько шагов назад, словно пыталась опять попасть в ту точку времени и пространства, когда человек в море был еще жив и так обнадеживающий для тех, кто стоял на молу, взмахивал руками, точно пытался опереться на что-то в воде. Она отступала и отступала, нашаривая ногой пространство позади себя, которое почему-то ни за что не хотело совмещаться со временем. и пропасть эта увеличивалась настолько стремительно и невозвратно, что она покачнулась и, теряя равновесие, схватилась за Стаса. Она открыла глаза, увидела его помертвевшее лицо, беззвучно шевелящиеся губы и словно очнулась. «Прости меня, прости. Его, конечно, вытащили, да?» Она обернулась и увидела, как люди в полном молчании уходят с мола. «Пойдем, родной мой, пойдем. Сейчас мы выпьем вина, сейчас все будет хорошо». И она крепко взяла его под руку, уже не боясь посторонних глаз, потому что все эти мелочи совершенно терялись перед той любовью и смертью, перед тем морем любви и морем смерти, которое сейчас переполняло, почти затапливало их. Когда они вошли в корпус, народ как раз разбредался после обеда. В столовую они заходить не стали. Есть не хотелось, да и странно было бы есть суп после того, свидетели чему они только что были. Почти обнявшись, они вошли в лифт вместе с Валентиной, которая назло встала лицом и почти впритык к ним. А может, просто набило слишком много народу? Анна и Стас, прижатые к самой стенке, стояли рядом, держась за руки, откинув головы и закрыв глаза, точно приготовились к расстрелу. И он был им совершенно безразличен. В номере они достали содержимое сумки. Анна вымыла корольки и виноград, разложила их на тумбочке. Стас разлил вино по стаканам. Сидя на краю кровати, они выпили вино, не чокаясь и не говоря ни слова. Потом она притянула Стаса к себе и стала, едва касаясь, целовать его в глаза, виски, губы. Потом он взял ее лицо в свои ладони, и они совсем легли на кровать. И через минуту она уже ощущала на себе его тяжесть, и это была самая прекрасная тяжесть, которую ей когда-либо приходилось чувствовать. Она так и сказала: «Я люблю чувствовать на себе твою тяжесть». И потом они долго, под всю нарастающую непогоду за окном, доказывали друг другу, что ни смерти, ни жизни в обычном их понимании не существует, что все это сказки, придуманные людьми, которые никогда не знали любви. Под утро шторм затих. Спокойный, немного сумрачный рассвет мерцал за окном. После завтрака они поехали в Гагры прощаться с парком, морем и собственными тенями, которые остались бродить по набережной до скончания времен. Ни Стасова друга, ни Аниной поэтессы здесь уже не было. Вчера они вернулись в Москву. Точнее, поэтесса вернулась в свою пустую двухкомнатную квартиру на Соколе, которая осталась ей от отца-писателя, а Стасов друг — в свою трехкомнатную в высотке на Котельнической набережной, где ждала его миловидная уравновешенная жена, дочь академика, бывшего хозяина этого престижного жилья, и сын-старшеклассник. Сумрачный рассвет перешел в мглисто-золотой полдень. Они сидели у самого моря на открытой террасе какого-то ресторанчика и пили теплое, полувыдохшееся шампанское. И ничего более грустного и безнадежного представить себе было невозможно. Вечером в баре была организована общая отвальная с обильной выпивкой и множеством вкусной еды. Стас сидел рядом с ней, пил, балагурил со знакомыми, сыпал шутками и держался молодцом, только курил, не переставая. Тогда она тоже стала курить сигарету за сигаретой, пока, наконец, Стас, продолжая что-то рассказывать соседу и даже не глядя на Анну, не вынул у нее из пальцев подряд четвертую. Закончив разговор, он обернулся и спросил: «Зачем ты это делаешь?» «Но ведь ты же убиваешь себя. А я почему не могу?» «Брось. Мужчина все равно должен уйти первым». Сказано это было буднично и почти равнодушно, словно говорил не Стас, а кто-то в нем совсем незнакомый Анне, бесстрастный и жестокий, знающий все наперед и ко всему готовый. Увидев лицо Анны, Стас похватился, обнял ее, не обращая внимания на любопытные взгляды, и тихо сказал, чтобы она шла наверх, и что он тоже скоро поднимется. Эта последняя ночь была полна молчаливых слез, вздохов, сердечной боли, внезапных приступов апатии и столь же внезапных приступов любви, когда им хотелось до конца впечататься друг в друга, перемешаться плотью и кровью и под утро исчезнуть из этого мира вместе с отступающей темнотой. На другой день в аэропорту, на посадке, они были уже как бы раздельно, и это ужаснуло Анну. Вокруг нее сидели посторонние люди. Она равнодушно наблюдала в иллюминатор, как разворачивается на взлетной полосе их маленький Ту-134, и думала: пусть бы он сейчас рухнул на Кавказский хребет к чертовой матери. По крайней мере, кончилась бы ее мука, а все, что должно было произойти в ее жизни, уже произошло. Потом она увидела, как по проходу идет Стас, а стюардесса кричит ему вслед, что ходить нельзя и давно пора пристегнуться ремнями к креслу. Но Стас только обезоруживающе улыбался ей в ответ и продолжал идти в сторону Анны. С той же улыбкой он наклонился к ее соседу, немногословному старому прозаику, любимцу всего семинара, и попросил его поменяться с ним местами. Прозаик тут же легко, не по-стариковски, подхватился с кресла, потрепал Стаса по плечу и, слегка клонясь вперед, пошел на его место. Самолет набирал высоту. Все время полета Стас держал в своей руке Анину руку, а она сидела, положив ему на плечо голову, и неотрывно глядела в иллюминатор. Умирать сию минуту ей уже расхотелось, потому что, почувствовав рядом с собой тепло Стаса, она успокоилась. Так успокаивается человек после мрака и непогоды, попавший наконец-то домой. Приземлялись уже в сумерках. Самолет пробил тяжелые серые облака, и оказалось, что за бортом идет снег. Было уже 5 декабря. На такси Стас отвез Анну к Ленке на Таганскую, потому что квартира ее была уже занята хозяйкой, и еще до отъезда Анна перекинула к Ленке книги и самые необходимые вещи. В лифте они поцеловались на прощание, но для Анны это было скорее формальностью, потому что как только она ступила с трапа на землю, стало ясно, началась совсем другая жизнь, и привыкать друг к другу надо будет учиться заново. Она позвонила. Ленка прошлепала по коридору тапочками и распахнула дверь. Увидеть Анну не одну, а в сопровождении синеглазого, да еще загорелого красавца, она явно не ожидала. Прихватив рукой распахнувшийся халатик и слегка прозовев лицом, Ленка пригласила их войти. Но Анна молча грудью вдвинула Ленку в коридор, взяла из рук Стаса чемодан, бегло улыбнулась его смеющимся глазам и захлопнула за собой дверь. Подруга не обиделась. Она знала, что Анна может быть очень неприятна в гневе, и просто молча ретировалась в кухню заваривать чай и ждать подробностей. Но подробности ей пришлось узнавать из телефонного разговора, поскольку первым делом Анна позвонила Медее. Именно Медея сейчас была нужна ей, потому что в интонациях ее голоса звучали отголоски того мира, который Анна покинула несколько часов назад. Говорила в основном Анна, оставляя краткие промежутки для довольных реплик и междометий Медеи. Повесив трубку, Анна перехватила удовлетворенный взгляд Ленки. «Тебе хорошо радоваться. А что мне делать, если я без него жить не могу?» «Не можешь без него, значит, будешь с ним». «Тебе хорошо говорить. Всегда получаешь желаемое». Ленка укоризненно покачала головой, и Анна поняла, что погорячилась. Сашку она так и не получила. «А ты не залетела часом? У тебя что-то лицо припухло». Ленка пыталась спровоцировать разговор на любовную тему, но несла явно не то, что нужно. Во всяком случае, тональность, в которой Анна могла и сама говорить еще месяц назад, сейчас определенно не годилась. «Во-первых, к чему эта пошлость? Во-вторых, если и припухло, то после самолета, перепады давления, знаешь ли, и нечего хмыкать. В-третьих, мне уже не 20 лет и даже не 25. И в-четвертых, что будет, то и слава богу. Может, еще скажешь, что надо было предохраняться? От кого и от чего, хотелось бы знать». Мысль, что от Стаса может исходить что-то, от чего надо предохранять себя, защищаться, показалась ей настолько нелепой и неуместной, что она рассмеялась и покрутила у виска пальцем. «Похоже, ты не любовью занималась, а курсы молодого бойца проходила. Раз, два, три. Но раз уж ты так настроена», — многоопытная Ленка примирительно кивнула, «тогда наверняка самое время для ребенка. И получиться у такой пары должно что-то очень симпатичное. Только не смотри на меня, аки волк на ягня». И не такое видывали. Потом Ленка переложила на тарелку предусмотрительно положенную Стасом Ванину сумку позавчерашние корольки и виноград. Увидев их, точно таких же, как позавчера, на тумбочке у изголовья кровати, Анна заплакала так безудержно, что Ленка тут же перестала жевать и от греха подальше положила королек на место. В этот момент раздался телефонный звонок. Ленка рванула к телефону, боясь, что трезвон разбудит Аринку. Потом с довольным видом выплыла из коридора. «Тебя! Красивый мужской голос!» Голос, искаженный пространством, был немного посторонним. Анна сначала и не признала Стаса. Все-таки по телефону она слышала его впервые. Анна напряглась и не знала, что сказать. Наконец голос в трубке совместился с образом Стаса, и Анна успокоилась. А то, что он говорил с ней, ласково, ободряюще, не боясь быть услышанным, наполнило ее такой горячей радостью, что она опять заплакала и только повторяла тихо в трубку. «Ты слышишь? Это ты, я так люблю тебя». После этого разговора она поняла, что завтрашняя их встреча в институте уже не страшит ее.